Она бежала, спотыкаясь о куче опавшего листа, гонимого ветром. Мысли ее путались, спускалась ночь. И вдруг, внезапно, истинное положение открылось перед ней, как пропасть. В героическом порыве, почти радостно, она бежала, напрягая последние силы, и остановилась перед аптекой. Мадам? Открой! Хозяин в аптеке? Нет, мадам. Ключ. Дай мне ключ от фармакотеки. Я не смею, мадам, там яды. Чего ты испугался, глупенькой? Я хочу травить крыс. Они мешают мне спать. Понял? Ну? Нужно спросить мсье Оме. Не смей. Не ходи туда. Какой ты еще ребенок? Ну, живо, живо! Дай фонарь, посвети. Что вы делаете, мадам? Это мышьяк. Молчи. Что вы делаете, мадам? Перестаньте, перестаньте, боже мой, на пол. Молчи! Не смей кричать, не смей никому говорить, иначе за все ответит твой хозяин. Молчи. Благодарю тебя, Жюстен. Мадам, зачем вы это сделали? Зачем? Говорят, собаки чуют покойников. Вот и пчелы тоже. Когда кто-нибудь умирает, они непременно улетают из ульев. Боже мой, что же делать? Что же мсье Кюре, спасите ее, спасите ее. Может быть, Господь и продлит ей жизнь, если найдет это нужным для ее душевного спасения. Я пойду к ней. Вот, опять начинается. Что? Холод, ледяной холод поднимается к сердцу. Помогите, помогите, помогите! О, это ужасно, это ужасно. Помнишь, я танцевала в замке? О, сколько свечей! Ах, это солнце! Как, разве сегодня выставка? Кто здесь? Это ты, Шарль? Ну, не плачь, не плачь. Скоро я перестану тебя мучить. Зачем ты это сделала? Скажи, объясни во имя неба. Так надо было, друг мой. Так будет лучше. Разве тебе было плохо со мной? Чем я виноват? Я делал все, что мог. Да, это правда. Ты добрый, Шарль. Ты очень добрый. Тебе не больно? Нет. Нет. Теперь хорошо. Но это такие пустяки. Смерть. Вот я засну, и все будет кончено. Все. Теперь уже скоро. Зеркало! Успокойтесь, успокойтесь, друг мой. Господь благ и милосерд. Мы должны безропотно подчиняться Его воле и даже благодарить Его. Оставьте меня! Не вы ее любили!